Глава 5. Таблетки от усталости. «А есть ли какая-нибудь таблетка от усталости?» Такой вопрос мне приходится слышать достаточно часто, и, как правило, он ставит меня в тупик. Теперь, когда вы знаете о неврастении столько, сколько вы о ней знаете, наверное, вы меня поймете. Таблетки от усталости не может быть в принципе. Однако это не значит, что медицинская наука оставила несчастных неврастеников без фармакологического вспоможения. Впрочем, я сразу же должен оговориться, что это не лечение усталости, а помощь мозгу, точнее даже помощь в нашей работе с мозгом по восстановлению его пришедших в упадок сил. Для доктора фармакологическое лечение пациента, страдающего неврастенией, это что-то наподобие циркового номера. Жонглирование минимальными дозировками различных препаратов. Тут повысить возбудимость, тут, напротив, понизить, тут придать мощи, там устранить дополнительные симптомы. Этого даже в книжках для специалистов объяснить не могут. Нужен опыт, чутье и индивидуальный подбор. Учитывая все эти трудности, сейчас я просто расскажу о тех средствах, которые в принципе могут использоваться для лечения неврастении, а также о том, что думает доктор, назначая тот или иной препарат. Начнем с самого простого — с витаминов. Витамины — это вещества, которые принимают активное участие в обеспечении жизнедеятельности организма. К настоящему времени мы знаем как минимум о двух десятках веществ, которые отнесены в эту группу. То, что организму нужны витамины, я думаю, объяснять не нужно. Мы живем до тех пор, пока в нашем организме происходят запрограммированные генами химические реакции. И как раз для обеспечения этих химических реакций и нужны витамины. По большому счету, мы большая и необычайно сложная химическая лаборатория, а наша жизнь — это ее работа. Не будет этой работы, не будет и жизни, так что витамины нужны. Основная часть витаминов поступает в наш организм с продуктами питания, но какие-то синтезируются и им самим. Делятся они на две основные группы — жирорастворимые витамины А, Д, Е, К и водорастворимые С, группа В и другие. Водорастворимые витамины участвуют в структуре и функционировании ферментов, а жирорастворимые витамины входят в структуру клеточных мембран, обеспечивая их оптимальное функционирование. Микроэлементы — кальций, магний, калий, железо, медь, цинк и другие — не считаются витаминами, да и задачи у них попроще, но, как вы понимаете, это не всегда значит меньше. Организм состоит из органов, органы — из тканей из клеток, клетки — из молекул, а молекулы — из ионов, элементарных химических веществ. Так что мы с вами состоим из химических веществ, а потому и нуждаемся в химических веществах. Не будет их, и вся только что прописанная матрешка превратится в ничто. При нашей жизни витаминов и микроэлементов в нас никогда не бывает столько, сколько нужно. Их всегда или мало, или много, причем и то, и другое плохо. Мы пополняем запасы витаминов и микроэлементов из внешней среды. Часть витаминов, как уже было сказано, может синтезироваться у нас внутри. Но и это не из вакуума происходит. Поэтому правильное и разнообразное питание, а не разнообразные выдуманные диеты — это то, что нам нужно. Мы постоянно тратим и имеющиеся у нас в запасе витамины и микроэлементы. Иногда мы делаем это умеренно, но при любых перегрузках организму приходится больше работать, а потому траты эти возрастают. Голодание, инфекции, нервно-психическое напряжение, а также вредные привычки, например, курение или алкоголизация, истощают запасы питательных веществ в нашем организме, белки, жиры и углеводы, а также имеющиеся у нас резервы витаминов и микроэлементов. При неврастении возрастает потребность в большинстве известных витаминов и микроэлементов. Однако лимитирующими здесь, безусловно, оказываются те витамины и минеральные вещества, которые непосредственным образом отвечают за работу нервной системы. Вот почему при наличии у нас симптомов неврастении следует незамедлительно начать прием витаминных комплексов с микроэлементами, а также присовокупить к этому делу лекарственные препараты, которые содержат витамины группы В. Последние особенно необходимы нашей истощенной нервной системе. И с витаминными комплексами, и с препаратами, содержащими витамины группы В, сейчас проблем нет никаких. Достаточно прийти в аптеку и купить. Мне остается добавить лишь пару подробностей. Первое. Желательно, чтобы эти препараты были в так называемой кишечно-растворимой оболочке. Тогда можно быть уверенным, что они хорошо и в нужных объемах усвоятся нашим организмом. Вы легко сможете найти такие препараты в любой аптеке. Второе. Хорошо, если изготовители витаминов предусмотрели возможность прямого проникновения витамина или его химического предшественника, то есть вещества, из которого организм может сам синтезировать необходимый ему витамин, в мозг, а это непросто, если учесть сложные системы его химической защиты, например, такой препарат, как сульбутиамин и другие. Дозировки и витаминных комплексов, и отдельных витаминов всегда указаны в соответствующих аннотациях. Не пытайтесь поедать витамины в неограниченных количествах, ничем хорошим это не кончится. Хотя в первую неделю лечения вы действительно можете принимать чуть большую дозу витаминов и микроэлементов. О чем, впрочем, также можно найти соответствующие указания в упомянутых аннотациях. Витамины, в частности, витамины группы В, разумеется, есть и в обычных продуктах питания – мясе и печени, рыбе и морепродуктах, яйцах, отрубях, зерновых, пивных дрожжах, зеленом салате, бобовых и тому подобное. Но не следует думать, что в случае явного дефицита витаминов их недостаток можно быстро восполнить с помощью специальных диет. Это достаточно наивно. Искусственные витамины все равно придется принимать, и при наших условиях жизни это нормально. Апгрейд мозга. Апгрейд на компьютерном жаргоне означает увеличение мощности и возможностей искусственных мозгов, то есть персонального ЭВМ. К счастью, медицина придумала средства такого апгрейда и для мозгов естественного производства. Эту роль выполняют так называемые ноотропы, вещества, которые оказывают влияние на состояние нейронных связей. Мы уже с вами говорили, что мозг представляет собой сложную систему, где отдельные его клетки, нейроны, связаны друг с другом посредством нервных окончаний. Информация в виде нервных импульсов бегает от одних клеток к другим, и получается что-то наподобие мозгового интернета. Во время неврастении из-за постоянных сбоев в этой системе связей происходит дезинтеграция деятельности мозга в целом. Вот ноотропы и помогают привести все эти связи в соответствие с нормой, а главное, способствуют тому, чтобы клетки стали адекватно воспринимать и передавать оговоренные импульсы. Причем делают они это максимально корректно, не вызывая побочных эффектов. Все это обусловлено спецификой действия этих лекарственных веществ. Они не навязывают нервным клеткам своей политики, как это делают, например, транквилизаторы, а просто улучшают их физическую форму. По-научному это называется улучшение нейрометаболизма и увеличение церебропротективных свойств. Голова после курса ноотропов начинает лучше соображать, делает это быстрее и качественнее. Не случайно студенты-медики любят помочь себе таким образом перед экзаменационной сессией. Кроме того, мозг становится более устойчивым к воздействию различных агрессивных факторов. Еще одним существенным достоинством ноотропов является их способность улучшать качество связи между корой и подкоркой. Никаких откровений от подсознания здесь, конечно, ожидать не приходится, но увеличение слаженности работы мозга гарантировано. Ноотропы, а к ним прежде всего относятся ноотропил, пирацетам, энцефабол, аминолон, эффективны только при курсовом приеме, то есть когда вы принимаете их не менее 1-2 месяцев. Дозировки, опять же, указаны в соответствующих инструкциях. Хотя, конечно, консультация врача при назначении ноотропов не помешает. Дело в том, что ноотропы используются с несколько разными целями. В одних случаях — при психоастенических состояниях, неврастении, а в других случаях — после черепно-мозговых травм, инсультов и тому подобное. Поэтому и продолжительность курса, и дозировки должны быть подобраны правильно. К ноотропам также относится транквилизатор фенибут — противотревожное средство. Он особенно хорош при лечении неврастении, поскольку действует на большинство патологических звеньев этой болячки. Улучшает состояние мозговой ткани, снижает внутреннее напряжение, улучшает сон, уменьшает ощущение слабости и головокружения. Но и это средство не является панацеей, а поскольку паче чаяния относится к транквилизаторам, то, соответственно, может назначаться только врачом и имеет другие ограничения, о которых мы скажем чуть позже. В последнее время особенно популярными стали биологические ноотропы. Это препараты на основе экстракта листьев дерева гинкго билоба. При астенических состояниях они иногда оказываются даже более эффективными, нежели синтетические ноотропы. Плюс к этому препараты гинкго билоба обладают сосудистым эффектом, то есть помогают не только клеткам мозга, но и сосудам, которые их кровоснабжают, что, как вы понимаете, немаловажно. Так или иначе, мне трудно представить эффективную терапию неврастении без использования ноотропов, или синтетических, или растительных. Нервы организма на нервах. Следующий компонент фармакологического лечения неврастении — это использование препаратов, которые обеспечивают стабилизацию работы вегетативной нервной системы. Стрессы и любые состояния, связанные с нервно-психическим напряжением, приводят к тому, что вегетативная нервная система, которая регулирует функции внутренних органов нашего тела, приходит в состояние расстроенных чувств. В других своих книжках я уже неоднократно рассказывал, что наши эмоции состоят из трех компонентов — психической, а также мышечной и соматической частей. Когда мы, например, боимся, у нас, кроме тревожных мыслей, в наличии имеются, во-первых, характерные мышечные напряжения, а во-вторых, специфические изменения в работе организма. Усиливается частота сердцебиений, повышается артериальное давление, увеличивается потоотделение и тому подобное. Если же мы длительное время перенапрягаем посредством различных стрессов свою вегетативную нервную систему, то она может, образно выражаясь, сойти с ума. В этом случае она отдает органам нашего тела противоречивые команды, и тогда уже сами органы доходят до соответствующей кондиции. Ни с того ни с сего у человека возникают сердцебиение, увеличивается потливость, может подскочить артериальное давление, возникнуть какие-либо трудности с желудочно-кишечным трактом. В целом, конечно, ничего страшного, но и хорошего мало. Находясь в таком состоянии, организм уже не способен адекватно реагировать на внешние обстоятельства своей жизни, стрессы, нагрузки и тому подобное. Это самым непосредственным образом сказывается и на работе мозга. Ему с сумасшедшим организмом сложно. Так что можно сказать, что затеянный им стресс находит способ вернуться ему обратно, бумерангом. Вот почему так важно помочь своему организму качественным лечением вегетативной нервной системы. И тут есть еще один нюанс. Люди, находящиеся в стрессе и страдающие неврастенией, часто пытаются лечить или стимулировать себя различными травами и настойками, а это не всегда безопасно. Многие из лекарственных растений, например, настойки женьшеня или элеутерокока, способны увеличить дисбаланс в системе нейровегетативной регуляции. Они стимулируют симпатический отдел вегетативной нервной системы, тогда как часто нужно помогать как раз парасимпатическому ее отделу. В общем, иногда здесь возникают трудности, а потому лучше использовать лекарственные средства, которые обладают вегетостабилизирующим действием, то есть приводят работу обоих отделов вегетативной нервной системы в паритетные сбалансированные отношения друг с другом, а также в соответствии с действием факторов окружающей среды. К ним в первую очередь относится специальный подвид транквилизаторов, то есть, собственно, вегетостабилизаторы — грандоксин и пироксан. Здесь, впрочем, я должен специальным образом оговориться. Хотя эти препараты и характеризуются высокой степенью безопасности, но поскольку это транквилизаторы, пироксан в меньшей степени, то, во-первых, их самоназначение вне врачебного контроля неправомерно. Во-вторых, они не должны приниматься длительно, то есть более месяца. В-третьих, их отмена должна производиться с постепенным снижением дозы лекарственного вещества. Белоид в основе своей растительный препарат, содержащий алкалоиды красавки, например, в этом смысле куда более безопасен, но и требуемый эффект у него не столь хорошо выражен. Трава мурава. В нашей стране очень любят лечить все и вся растительными препаратами, считая это наиболее безвредным средством лечения. Лично я не могу с этим согласиться, и на то у меня есть две причины. Первая заключается в том, что дозировать такие лекарства достаточно сложно, исключая разве стандартизированные лекарства растительного происхождения. Вторая в том, что они не всегда дают достаточный терапевтический эффект, являясь в подавляющем большинстве случаев более слабым аналогом синтетических лекарственных средств. Так что в каком-то смысле они даже более вредные таблетки, нежели обычные лекарства с фармхимзаводов. Впрочем, кое-что о лекарственных растениях все-таки сказать надо. Нас сейчас интересуют две группы лекарственных растений. Одни, которые обладают возбуждающим действием на нервную систему, другие, которые, напротив, ее успокаивают. Кажется, что здесь все достаточно просто. Если человек вследствие своей неврастении находится в состоянии пассивности, ему надо давать вещества, которые активизируют деятельность мозга. А если у него развилась патологическая неврастеническая активность, то надо применить успокаивающее средство. Но все не так просто, как может быть кажется на первый взгляд. Должен вам сказать, что еще Иван Петрович Павлов, занимаясь лечением неврастении, правда, все больше им же и вызванной, и на собаках, показал, сколь сложно выбрать нужную терапевтическую тактику. Иногда даже в состоянии раздражительной слабости необходимо применять стимулирующие вещества, а в состоянии выраженной пассивности — успокаивающие, а иногда и то, и другое вместе. У самого Ивана Петровича были на то объяснения. Есть они и у меня, но приводить их здесь бессмысленно, поскольку слушатель в любом случае вряд ли сможет решить эту задачу самостоятельно. Так или иначе, то, что бывает чаще, а потому, если вы решили, что хотите испытать на себе мудрость народной медицины, лучше попробовать лечить апатию стимулирующими средствами, а раздражительность — успокаивающими. Однако, повторюсь, гарантии успеха в этом случае нет. Так что сейчас я буду краток и прошу расценивать то, о чем речь пойдет далее, скорее как просто информацию, нежели как врачебную рекомендацию. К активизирующим растительным средствам относятся оралия маньчжурская, женьшень обыкновенный, заманиха, левзей сафлоровидный, китайский лимонник, платанолистная стеркулия, элеутерокок колючий и некоторые другие. Применять их можно при наличии признаков выраженной вялости, сонливости, апатии, слабости, снижения интеллектуальной функции и тому подобное. К успокаивающим растительным средствам относятся амфора полукустарниковая, валериана лекарственная, пассифлора инкарнатная, пион уклоняющийся, пустырник пятилопастный, стефания гладкая и некоторые другие. Использование этих лекарственных растений можно считать оправданным при наличии возбудимости, перенапряжения, нарушениях сна, повышенной раздражительности и тому подобное. В любом случае, будьте внимательны к своему состоянию и не пытайтесь быстро наращивать дозировку таких лекарственных веществ. Вполне возможно, что именно небольшие дозы этих препаратов окажут значительный эффект, тогда как их большое количество, напротив, только ухудшит ваше состояние. Если в течение недели вы не будете чувствовать эффекта от избранной вами тактики лечения, например, успокаивающими растительными средствами, попытайтесь заменить их на препараты из противоположной группы, то есть в данном примере на активизирующие растительные средства. В целом лечение лекарствами, приготовленными на растительном сырье, может быть очень удачным и перспективным. Однако здесь внимательность и наблюдательность пациента играют куда более важную роль, нежели в случае лечения неврастении обычными, стандартными лекарствами. Тревога, депрессия или бессонница? Мы упомянули уже достаточное количество лекарственных средств, позволяющих серьезно облегчить человеку выход из неврастении. Мне же остается добавить, что врач, назначая лечение пациенту с неврастенией, вероятно, подумает еще о классических транквилизаторах, антидепрессантах и гипнотиках. Возможно, эти лекарственные средства и нужны, поскольку они обеспечивают снижение общей активности и внутреннего напряжения, транквилизаторы, улучшение качества нервной передачи за счет повышения уровня нейромедиаторов, серотонина, норадреналина и дофамина в межсинаптических щелях нейронов, антидепрессанты, а также нормализуют сон пациента. Кое-что я уже рассказывал об этих группах препаратов в других книгах. В частности, «Скажи депрессии нет», «Таблетка от страха», «Средство от бессонницы». И не думаю, что более подробная информация моему слушателю необходима. В любом случае, это лекарства, которые должны назначаться врачом и продаются в аптеках только по рецепту. И должен сказать, что такая строгость связана не только с тем, что эти препараты вредны, большинство из них как раз отчаянно безопасны, а с тем, что каждый конкретный случай требует индивидуального подбора дозировки, а потому врач здесь просто необходим. В любом случае, если вы избыточно тревожитесь и раздражаетесь, не будучи в силах справиться с этими состояниями, то назначение на короткий срок транквилизаторов может быть оправдано. Если же у вас уже начали отмечаться симптомы депрессии, то, вероятно, придется пройти длительный курс терапии антидепрессантом. Коротких сроков при лечении антидепрессантами не бывает в принципе, вне зависимости от тяжести депрессии. Если же у вас отмечаются нарушения сна, то без хороших современных гипнотиков, например, ивадала, выбраться из этой ямы будет ох как трудно. Так или иначе, но не пожалейте сил и средств для того, чтобы получить полноценную врачебную рекомендацию относительно хотя бы фармакологической части лечения неврастении.